за могилой и крестом. Поддавшись страху, мужик отступился от выполнения прямого долга всякого живого перед каждым мертвым — предать земле тело усопшего. Это решило его судьбу. Он ведь тоже был перед выбором, как, скажем, Дон Гуан или Вальсингам. Выбор, сделанный мужиком, оказался пагубным для него. Покойник предстал перед ним в первую же ночь. Началось вечное преследование мертвым живого, отказавшего мертвому в исполнении своего долга перед ним. Есть в народе слух ужасный. Говорят, что каждый год с той поры мужик несчастный в день урочный гостя ждет. Уж с утра погода злится, ночью буря настает, и утопленник стучится под окном и у ворот. Так приходится нам расплачиваться за слабости наши собственные, как и вообще человеческой природы. Человек, как уже говорилось, осуществляет самого себя, находясь во взаимодействии с другими, и только так по-другому не бывает. Но в таком случае, раз человек возможен только среди других, то у него и бесконечные обязательства по отношению к другим. А между тем они другие, такие разные. Без них он не может. А находясь вместе с ними, неизменно попадает и в зависимость от них. Радости общения сопутствует и необходимость адаптации, то есть ориентации на других. Нет сложнее проблемы, когда речь идет о человеческой личности, чем проблема, как, оставаясь самим собой, совмещаться с другими. В этой проблеме суть пушкинской поэзии. Человек, когда остается совсем один, как о том говорят стихи, сочиненные ночью во время бессонницы, в действительности чувствует нечто, притаившееся в нем и как бы чуждое ему. Бесы берут эту тему в другом плане. Особенно же глубоко решается эта тема в «Утопленнике». Здесь развивается трагедия безграмотного мужика, по-своему не уступающая трагедии Гамлета. Если говорить о мире, равно и о человеке, как самоосуществляющихся системах, то нельзя не прийти к тому выводу, что движение их сводится к преодолению порядком беспорядка. Всякий порядок утверждает себя путем отрицания всего того, что противостоит ему. Это так характерно для творчества и личности Пушкина. В уединении мой своенравный гений познал и тихий труд, и жажду размышлений. Владею днем моим, с порядком дружен ум. Утверждение порядка, утверждение целостности. Однако всякая целостность преходяща. В результате мир полон превратностей. Этой темой всегда заняты наиболее продуктивные умы эпохи. Макиавелли писал в «Истории Флоренции»: «Переживая все превращения, все государства обычно из состояния упорядоченности переходят к беспорядку, а затем от беспорядка к новому порядку. Поскольку же от самой природы вещам этого мира не дано останавливаться, они, достигнув своего совершенства и будучи уже не способны к дальнейшему подъему, неизбежно должны приходить в упадок, и наоборот, находясь в состоянии полного упадка, до предела подорванные беспорядками, они не способны пасть еще ниже и по необходимости должны идти на подъем». Так вот всегда все от добра снижается ко злу и от зла поднимается к благу. Ибо добродетель порождает мир, мир порождает бездеятельность, бездеятельность — беспорядок, а беспорядок — погибель. И, соответственно, новый порядок порождается беспорядком, Порядок рождает доблесть,